Глава 27. Первое, что я ощутила, очнувшись, — тяжесть, которая придавила меня к земле и не давала пошевелиться. Мой замутненный взгляд вначале остановился на палящем солнце над головой, затем переместился чуть ниже и уперся в мужское плечо, прикрытое знакомой мантией. И я сразу все вспомнила. «Господин ректор», — позвала я охрипшим голосом. Но ответа не последовало. Пришлось собрать все силы, чтобы сбросить с себя неподвижно лежащего мужчину. «Господин ректор», — я наклонилась над ним, вглядываясь в его мертвенно-бледное лицо и холодея от страха. «Ректор!» Я потрепала его за плечо, затем опустилась ниже и приложила ухо к груди. Стук сердца был едва слышен, или же он вовсе мне чудился. Я случайно коснулась его живота и пришла в еще больший ужас. Моя рука стала алой от крови, а там, где она только что лежала, сквозь обугленную одежду зияла большая рана. «О, боги! Боги, боги! Это старик его ранил. Или убил?» «Ректор!» — позвала я, уже в отчаянии хлопая его по щеке. «Дастин! Данте! Очнись, пожалуйста! Пожалуйста!» Я тяжело задышала, борясь с подступающими слезами. «Боги, где мы вообще находимся? Что это за проклятое место?» С одной стороны простиралась потрескавшаяся земля со скудными вкраплениями сухой травы, с другой высилась скала. И все вокруг просто дышало жаром. Судя по положению солнца, был полдень или около того, и короткую тень отбрасывала лишь скала. Однако скоро тень от нее станет больше, и там можно будет хоть как-то укрыться от палящего солнца. Эта мысль подтолкнула меня к действию. «Если вы собираетесь умирать, господин ректор, то отложите это на потом». Я попыталась взять его подмышки и приподнять. Только это оказалось не так просто. На третьей такой попытке ректор вдруг издал стон, и я остановилась, боясь поверить в чудо. «Жив?» «Оставь меня, Эмили», — прошелестели его пересохшие губы. «Даже не подумаю», — ответила я, снова хватая его подмышки. «Я не дам тебе, вам умереть, даже если вы этого жаждете». «Я не собираюсь умирать. Мне просто нужен покой, чтобы восстановиться из внутренних резервов». Его голос звучал совсем тихо. «Но восстанавливаться лучше в тени, а не под жарящим солнцем. Я сделала рывок и, наконец, сдвинула его с места. Потерпите немного. Еще рывок». «Эми». В этом шепоте мне почудился укор, но он только придал мне сил. «Тут всего шагов 30». Я упорно тащила его дальше. Шаг, рывок. Шаг, рывок. Платье на спине взмокло. Пот струился по лицу, но я едва обращала на это внимание. Ректор затих и больше не противился. И мне оставалось верить, что он сейчас находится в процессе восстановления, а не собирается, вопреки своим словам, оставить меня. Оказавшись ближе к скале, я обнаружила кое-что получше, чем просто тень, которую она отбрасывала. Немногим дальше виднелась расщелина, ведущая в пещеру. «Еще чуть-чуть, совсем чуть-чуть», — бормотала я, подбадривая себя и его. «О боги, какой же вы тяжелый, господин ректор!» В пещере небольшой, всего шагов 20 на 20, я уложила его на землю и сама упала рядом без сил. Несколько минут я восстанавливала дыхание и боролась с дрожью в конечностях, потом снова поднялась и подползла к ректору. Его грудь едва заметно вздымалась, и это успокоило меня. «Ректор», — тихо позвала я, — «Данте». Но он даже не шевельнулся. «Ладно, я тоже отдохну тогда». Но долго отдыхать не получилось. Этому назойливо мешала жара, к которой вскоре присоединились жажда и голод. «Пойду поброжу поблизости». Я не была уверена, что ректор меня слышит, но все же не могла не разговаривать с ним. Обещаю не заблудиться. Солнце за это время чуть сдвинулось к западу, но прохлады пока это не приносило. Даже ветерка не наблюдалось. Я немного осмотрелась и двинулась туда, где, как мне показалось, было немного зеленее, чем в других местах. Пришлось карабкаться по камням, Но эти усилия увенчались успехом. Я обнаружила маленький ручей с божественно холодной водой. Первым делом я напилась вдосталь и умылась. Затем сняла блузку и без сожаления оторвала от нее оба рукава. Блузку я надела снова, а вот рукава хорошенько намочила в воде, почти не выжимая, и отправилась обратно к пещере. По пути еще обнаружила куст орешника. Плодов на нем было немного, и все мелкие, но я собрала их в подол юбки сколько могла. Ректор все еще был без сознания, только на лбу его и висках проступили капельки пота. Я опустилась рядом с ним и стала обтирать его лицо и шею влажной тканью. Несколько минут колебаний и сомнений, и я все же решилась снять с него мантию. Поскольку он не высказал и здесь никакого сопротивления, я еще расстегнула ему рубашку, чтобы промыть рану. Правда, от нее и так уже оставались почти ошметки, поэтому мысли о приличиях можно было заткнуть подальше. Во всяком случае, именно этим я себя успокаивала, когда водила смоченными тряпицами, некогда бывшими частью моей блузки, по его обнаженной груди и животу. И уж точно старательно пыталась не разглядывать все это под иным углом. Чтобы смыть всю кровь, пришлось еще дважды подниматься к ручью. За это время рана успела слегка затянуться и выглядела уже не так безнадежно, как в начале. Я впервые наблюдала за регенерацией тела мага с помощью внутренних резервов, и это в который раз вызвало восхищение способностями ректора. Теперь же, когда стало известно, что он не из элиты, а маг из низов, получивший дар внезапно, это восхищало вдвойне. Наконец небо начало темнеть, в воздухе появилась долгожданная свежесть. Не мешало бы развести костер, вот только огонь высечь я была не способна. Так и пришлось лежать в сумраке пещеры и смотреть через узкий проход, как гаснет день. Я начала дремать, когда вдруг почувствовала рядом с собой шевеление, а следом тихий вздох. Сон тотчас пропал, и я села, придвинувшись к ректору. Губы сами растянулись в улыбке, когда я встретилась с ним взглядом. «Ты в порядке?» Его голос звучал слабо, а в глазах сквозило беспокойство. «По-моему, это я должна спросить у вас», — отозвалась я, испытывая неловкость от того, что опять начинаю забываться и соскакивать с «вы» на «ты». «Данте», «Дастин», «ректор». Границы в моем сознании размывались все сильнее и вызывали в душе сумятицу. «Как мне к нему обращаться теперь?» «Мне уже намного лучше», — ректор сглотнул. «Скоро буду в полном порядке». «Я тоже вполне ничего». Я снова улыбнулась. «Что с твоей одеждой?» Его пальцы едва ощутимо скользнули вдоль моего обнаженного предплечья, и кожа в этом месте тотчас покрылась мурашками. «О, это я сама оторвала рукава», — заговорила я нарочито бодро, чтобы скрыть смущение. «Я нашла ручей, тут, неподалеку. Решила, что не помешает намочить какую тряпицу, чтобы спастись от жары». «Вы даже не представляете, как там было жарко еще до недавнего времени. И вы, пока лежали без сознания, тоже были покрыты испариной. А рукава в такую погоду только мешают, так что ерунда». Он смотрел на меня, не отрывая глаз, и от волнения я говорила все быстрее и сумбурнее. «А еще я нашла орехи, половину оставила вам. Хотела еще разжечь костер, но у меня не получилось». «Ой, вы, наверное, пить хотите. Я пойду попробую набрать в ручье. Только найду во что». «Эмили», — ректор взял меня за руку, не давая вскочить на ноги. «Ты никуда не пойдешь одна. Там ночь. Я сам схожу, а ты побудь здесь». Он, чуть поморщившись, сел, пощупал свой живот. «Рубашка ваша приказала долго жить», — поспешила сообщить я. «Поверю». Он с усмешкой вздохнул и поднялся на ноги. «Возьмите мантию, она почти целая», — предложила я. Ректор покачал головой. «Разложи лучше на земле и сядь на нее. Камень ночью сильно остывает, можно простудиться. В какой стороне ручей?» «Направо, потом немного подняться в гору. Вы услышите его журчание», — объяснила я. Он кивнул и исчез в ночи. Его не было минут 20, за которые я успела слегка привести в порядок свою одежду и волосы, несколько раз выглянуть наружу в ожидании, и даже начать волноваться. Мой спутник вернулся с охапкой хвороста, и через пару минут в нашей пещере плясало пламя костра. Я разложила мантию, и мы оба сели у огня. «Где мы находимся?» — задала я, наконец, терзавший меня уже много часов вопрос. «Ральф заточил нас в созданном им же подпространстве», — ответил ректор, задумчиво раскалывая скорлупу ореха. «Ральф Грик». Не было уже смысла уточнять, кто это. Его наставник, который оказался иссушителем студентов. «То есть это не реальный мир?» — уточнила я. «Можно сказать и так». «Так вот почему мне не повстречалась здесь никакая живность», — протянула я. «Даже мышкары нет». «Это место, похоже, он создал на скорую руку». Ректор протянул мне на ладони очищенное ядро ореха. «Спасибо, что воду и какую-никакую растительность не забыл», — отозвалась я, забирая орешек и отправляя его в рот. Есть хотелось ужасно. «И как нам отсюда выбраться?» «Я думаю над этим. Боюсь представить, что за это время он еще кого-то иссушит». Я взяла прутик и поправила хворост в костре. Ректор на это ничего не сказал, лишь устало провел рукой по лицу. «Я не ожидал, что это будет Ральф», — проговорил он после. Увидев его ручку, до последнего надеялся, что это какая-то ошибка. «Это ведь он подал мне идею с иссушением». Ректор запустил пальцы в волосы и с силой сдавил голову. «И вот сам». Теперь я не находила слов. «Зачем это ему?» — только и обронила со вздохом. «Мне бы самому хотелось это знать». «Чем ему могли досадить студенты?» Я провела ладонью по подкладке мантии и вдруг нащупала под ней что-то твердое. «Есть ли между ними троими какая-то связь? Вайолет Лин, Орвал Рэндалл, Сэмуэль Ирвинг», — говорил между тем ректор. «Никогда не видела, чтобы Вайолет общалась с Ирвингом. С Орвалом тоже. Он вообще был молчаливым и держался особняком». Я приподняла край мантии, пытаясь понять, что же мне мешает сидеть. Ректор это заметил и воззрился на меня с интересом. «Я думала, это камень, а это что-то у вас в кармане лежит». Я растерянно улыбнулась. «Любопытно, что?» — ответил он. «Достань, посмотрим». «Вы уверены? Вдруг там что-то не для моих глаз?» Еще больше смутилась я. «Не думаю, что там что-то, что спровоцирует меня больше, чем отсутствие рубашки в присутствии леди», — ректор усмехнулся. «По-моему, отсутствие рубашки больше провоцирует не вас, а леди», — пробормотала я, ныряя рукой в карман мантии. Мои пальцы нащупали два гладких предмета округлой формы. Я извлекла их на свет и охнула от неожиданности. «Конфеты!» «Да, это были те самые конфеты в зеленой обертке». «Вот и еще одна моя тайна», — криво улыбнулся ректор. «Данте на ней чуть не прогорел», — хмыкнула я. «Мы можем съесть это сокровище?» «Нет, оставим на праздник зимнего солнца», — тоже хмыкнул ректор. «О, боги, нет!» — вскрикнула я с наигранным возмущением. «Я не выдержу еще месяц в этом ужасном месте, поэтому свою долю съем сейчас». И я быстро развернула конфету. «Мою тоже можешь съесть», — ректор смотрел на меня с улыбкой. «Нет, мне совесть не позволит», — тяжело вздохнула я, откладывая вторую конфету в сторону поближе к нему. «В этом месте мало еды, а я и без того съела больше орехов». «О, боги, это прекрасно!» — простонала я, откусывая от своей вначале кусочек, а потом полностью запихивая в рот. «Кажется, я буду помнить этот вкус всю жизнь». И даже обертку сохраню на память. Я положила блестящий фантик на колено и стала было разглаживать его. Как вдруг дунул откуда-то взявшийся ветерок, и фантик отлетел в сторону. Мы с ректором потянулись за ним одновременно, вот только я не удержала равновесия и чуть не задела пламя локтем. «Осторожно!» — ректор перехватил меня в последнее мгновение, обняв за талию. Жаль, что от огня меня это все равно не спасло. Теперь он вспыхнул в моей груди. Растекся по венам жидким пламенем, скружил голову сильнее самого крепкого напитка. В глазах ректора тоже пылал огонь, опаляя меня своим жаром. Наши губы были совсем близко друг к другу, когда я упрямо прошептала: «Нет, я больше не буду целовать тебя первой». «Тогда позволь это сделать мне», — выдохнул он. И прежде чем я успела ответить, его губы накрыли мои. Он целовал меня нежно и одновременно отчаянно. В этом поцелуе не было ни капли фальши, ни капли притворства, только поток чувств, которые выпустили на свободу. Внутри меня клокотала бурлящая радость вперемешку с паническим страхом. Я окуналась в новые для себя ощущения и боялась потеряться в них. Секунды, минуты, часы. Я не знаю, сколько это длилось. Время перестало иметь значение. Существовали только его губы, жадно исследовавшие мои, его руки, крепко обнимающие меня, тепло его тела и трепет дыхания. «Эми», — наконец хрипло прошептал он и прижал меня к себе. Я уткнулась лицом ему в плечо. Его подбородок лег мне на макушку. Почему-то неловко было сейчас встречаться с ним взглядом, и я рада была подобной передышке. «Как ты относишься ко всему?» — вдруг прозвучал тихий вопрос. «К чему именно?» — я догадывалась, о чем он, но все же уточнила. «К тому, что я сделал». Кадык на его шее напряженно дрогнул. «Мне важно это знать». «Правду?» «Другого я не жду». Я тяжело вздохнула. «Я понимаю, как тебе...» Мне, наконец, удалось перейти на «ты». «Больно. Я знаю, как тяжело терять близких. Знаю, что такое чувство несправедливости и бессилия. Хотя понимаю, в твоем случае все во сто крат сильнее. Тем не менее, мне больно осознавать, на что тебя толкнула жажда мести и что она с тобой сделала, во что превратила твою жизнь». Ведь месть бьет не только по обидчику, но и по мстящему. Ты разве счастлив, достигнув цели? Я все это говорила, продолжая обнимать его и не смотреть в глаза. Он промолчал, но я чувствовала, как участился стук его сердца. «Вместе со всеми ты иссушил и себя», — едва слышно произнесла я. «Да, они все достойны наказания, все, включая моего отца, но...» Тут я запнулась и покачала головой. «Нет, я не знаю, как быть дальше. Не знаю, что еще сказать. Я могу попросить за брата, но не буду. Это должен быть твой выбор, как и то, что делать со всем остальным». Он отстранился от меня, чтобы заглянуть в глаза. «Ты ненавидишь меня?» Я удрученно усмехнулась. «Нет, хотя и могла бы». «Спасибо». Его пальцы нежно коснулись краешка моих губ. «За что?» «За правду». «Она тебе помогла?» Я чуть улыбнулась. «Очень». Я кивнула и теперь сама заглянула ему в глаза. «Так кто ты на самом деле? Почему твой наставник называл тебя Данте?» «Потому что это мое настоящее имя». Я должна была догадаться. Я провела ладонью по его лицу, а он перехватил ее и прижался к ней щекой. Я назвался им спонтанно, а потом поздно было менять. Но, возможно, Данте, которого знала ты, тот, кем бы я хотел быть, если бы все пошло по другому пути. «Так как мне тебя называть?» — я вновь улыбнулась. «Дастин? Данте? Господин ректор?» Он закатил глаза. «Только не последнее», — и засмеялся. Потом заговорил серьезнее. «Я уже привык к имени Дастин, но когда ты обращаешься ко мне, Данте, я будто возвращаю себя». «Значит, Данте», — заключила я с улыбкой. «В отличие от Дастина, мне оно привычнее. Хотя перед господином ректором они оба проигрывают». «Оставим господина ректора для официальных случаев. Данте...» «О, боги, теперь это точно Данте!» Потянул меня на себя, и мы оба оказались лежащими на мантии. Я пристроила голову ему на плечо, а он прижал меня к себе теснее. «Откуда эти шрамы?» Я осторожно коснулась белого рубца на его щеке. «Это то, что осталось после того пожара», — ответил Данте. Сразу на мне живого места не было, но Ральф почти все вылечил. Потом я обучился самовосстанавливаться, но не стал избавляться от этого шрама. Оставил как напоминание. «Ральф, твой наставник, вы были близки?» — задала я осторожный вопрос. «До этого дня я так думал», — ответил он, тяжело вздохнув. «Он заменил мне отца, научил тому, чему меня никогда бы не научили в обычной магической школе, открыл недоступную для таких, как я, спонтанных магов силу, помог сделать мне документы с фиктивной родословной, получить разрешение на использование магии тьмы. Я испытывал к нему огромную признательность и доверял. Теперь же я вспоминаю, и кое-что видится уже в ином свете. Например. Например, он отправил меня на обучение к фаталисам, в клан магов смерти, где я и узнал о магии иссушения. А когда я вернулся, Ральф взял мои записи, чтобы внимательно изучить и сверить со своими. «И ты говорил, что это он натолкнул тебя на мысль иссушить своих врагов», — вспомнила я. «Да, он вообще с первых дней поддерживал во мне желание отомстить. И я был рад этому». Данте потер переносицу и снова вздохнул. «Потом у него возникла идея сделать меня ректором Облачной Академии. Меня это не особо вдохновляло, но он попросил, и я не смог отказать». «Но Ральф ведь основатель Академии, верно?» «Да, он основал ее 20 лет назад. С его слов, как раз для того, чтобы перевоспитывать молодежь с дурным характером. Говорил, что если бы эту четверку вовремя отправили в его Академию, то подобного не случилось бы. И все зависит от сознательности родителей. Но, увы, мало кто желает своим чадам добра через жесткое перевоспитание. Это его слова». «Да уж», — вырвалось у меня. На самом деле Ральф редко говорил об Академии. Заводил эту тему чаще уже перед тем, как сделать меня ректором. А так, навещал ее несколько раз в год, проверял, как идут дела. «Похоже, сейчас он в ней живет», — заметила я. «В той комнате мы видели кровать, платяной шкаф, письменный стол. Я думаю, что у него где-то есть и лаборатория, или что-то вроде того». Данте потер переносицу. «Артикус!» — озарила меня. Я даже приподнялась от волнения. «Там, где его держат, есть какой-то ход!» Данте внимательно посмотрел на меня. «Ко мне на день открытых дверей приходил друг», — быстро продолжила я. «Их водили на экскурсию. Он удивился, что у нас в замке есть Артикус, потому что обычно они что-то охраняют, проход или дверь». «А Гарольд много знает, он очень умный, не вылазит из библиотеки». И как я сразу не подумал об этом. Данте сузил глаза. «Артикус. Мне объяснили, что его тренируют для охраны хранилища. Только вот прошло уже несколько месяцев, а он все на прежнем месте, и разговоров об этом больше никто не ведет. Когда стали пропадать сосуды с пламенем, я поинтересовался у Драга насчет Артикуса». И он пообещал, что в ближайшее время займется этим. «Драк с Ральфом заодно?» — предположила я. «Не исключено. Он всегда вызывал у меня подозрения». «Он надеялся получить место ректора, но ты его подсидел». Я обратно положила голову на плечо Данте. «Откуда такие сведения?» — он насмешливо приподнял бровь. «Подслушала его разговор с Ллойдом как раз за день до того, как заглянуть в твои окна». Я прикусила губу, борясь с улыбкой. «Я боялся, что ты тогда переломаешь себе все кости», — хмыкнул Данте. «Так уж и боялся», — ухмыльнулась я. «Оказывается, я много раз боялся за тебя. Когда ты чуть не упала с дерева, когда на тебя чуть не напала призрачная змея», — начал перечислять Данте. А потом, когда узнала, что Траст заперла тебя у Артикуса, а там еще ко всему прочему начался пожар. И сегодня, за мгновение до того, как понял, что ты жива. «Я тоже сегодня испугалась за тебя», — призналась я тихо. Он повернулся ко мне и ласковым движением убрал волосы с моего лица, затем коснулся губ. «Что ты подумал, когда я поцеловала тебя тогда на башне?» — спросила я, осмелев. «Я испугался». Опешил, растерялся и чуть не поцеловал в ответ. Данте продолжал водить пальцем по контуру моих губ, будто дразня. «Правда? А я готова была сгореть со стыда», — делано возмутилась я. «И пожалела об этом 1000 раз». «И сейчас тоже», — Данте усмехнулся. «Сейчас тем более», — я насупилась. «И поэтому ты использовала тайный взгляд?» В его голубых глазах заплясали смешинки. «Ты почувствовал его, да?» Кажется, я покраснела. «Не сразу. Это заклинание твоих рук?» «Это единственный мой амулет, который не нашла и не конфисковала траст», — вздохнула я. «У тебя очень сильная магия, ты знаешь это? Даже твой простой амулет оказался способным пробить мою защиту и какое-то время оставаться мною незамеченным. Данте притянул меня совсем близко к себе, так что я ощущала его дыхание на своих губах. Но еще стоит поучиться закрывать след твоей магии, чтобы нельзя было узнать, кто ее сотворил. Это касается и эликсира истины. Мне было трудно с ним бороться и не выдать себя». «Значит, ты знал, что это была я, но ничего мне не сказал?» «А зачем?» — он усмехнулся и поцеловал меня. «Я вновь окунулась в наши поцелуи, такие тягуче-сладкие, нежные и одновременно жаркие. Хотелось забыться в них навсегда и больше не возвращаться в холодную опасную реальность». «Тебе надо отдохнуть и поспать», — сказал Данте позже. «Скоро рассвет, а ты сегодня много потратила сил». «Я хорошо себя чувствую», — попыталась воспротивиться я, но предательский зевок выдал меня. Я действительно клевала носом. «Спи», — сказал Данте, обнимая меня, — «а я буду рядом». Однако проснулась я одна, от голода и солнца, которое успело заползти в нашу пещеру. «Данте», — позвала я. Вспыхнувшее было волнение исчезло, когда я услышала его голос. «Я здесь». Вскоре его фигура закрыла вход в пещеру. «Я насобирал орехов на завтрак», — сказал он. «А еще придумал, как нам выбраться отсюда».